Сергей Ким. Врата. Книга третья. Северный ветер. Том четвертый. Глава первая. Все решает миг. Все решает момент. Внезапность — самое первое правило любой атаки. Ну или даже обороны, если она приобретает форму контратаки, то есть превентивного удара. Застать врага врасплох, когда он не готов, когда он ждет. Потому что либо ты, либо тебя. Все решает миг, миг сброса напряжения. Выстрел баллисты, на которую намотаны вместо конского волоса людские нервы. Натянуты, завязаны узлами, да взведены так, что истончились до паутины и готовы вот-вот лопнуть, да взвизгнуть порвавшимися струнами. И таких баллиста две. Одна у тебя и за тебя, а другая у врага. А внезапность — это удар топора. Удар, что не вышибает клин стопор, а рубит взведенный механизм. И тогда баллиста не выстрелит, рубя лопнувшими нервами по своим, роняя заряженное ядро на себя и разламываясь под его тяжестью на части. Миг, момент, внезапность. И вот охотник сам превращается в добычу. Эрин выплеснула медовуху в лицо стоящему рядом с ней стражнику-харасанцу, а затем выхватила из ножен на его поясе короткий меч и вонзила северянину в живот. Афина схватила со стола серебряную тарелку, ребром перебила горло посланнику Альдамарана, заставив его с хрипом завалиться назад. Принцесса вскочила на ноги и выхватила из-за пазухи подаренный ей федералами пистолет. «Смерть предателям!» Звенящий от восторга голос Эрин раскатился по залу. «Смерть! Смерть! Смерть!» И в зале старейшин начался бой. Апостол ударом кулака сломала толстую деревянную балку, что поддерживала балкон с музыкантами, а точнее, переодетыми убийцами. Магическая волна, сорвавшаяся с руки черной жрицы, прошла дальше и снесла еще две балки, уронив балкон вниз. Туда немедленно ворвалась Эрин, и воздух разорвали вопли боли и потоки крови. Фальшивые музыканты не успели взяться за припрятанные в ногах арбалеты и прочее оружие, поэтому встретили апостола тьмы фактически только с голыми руками. Первые же попытки сопротивления кончились раздробленными костями, свернутыми шеями и оторванными конечностями. Эрин и без всякой магии могла голыми руками рвать людей на части. Посреди пиршественного зала также закипел бой. Имперцев было немного, всего человек 20, но все были загодя вооружены пистолетами. Правда, не все из них сейчас успели их быстро достать, так что за столами начались рукопашные схватки. Мергьорн по-простецки душил своего соседа, который пытался ответить тем же, но получалось это у него неважно. Гаста столкнула головами своих соседей, выскочила из-за стола и начала щедро раздавать удары направо и налево. Кто-то вообще катался по полу, колотя друг друга кулаками и вообще всем, что под руку попадется. Афина и еще несколько имперцев сразу же открыли огонь. В первую очередь по вооруженной охране, а потом по оправившимся от шока северянам, которые попытались задавить горстку врагов. Но сразу выяснилось, что не все из харасанцев оказались замешаны в столь подлом нападении. Впрочем, имперцев все равно было лишь два десятка, а врагов не меньше полутора сотен. Правда, опустошенные почти в автоматическом темпе ТТ позволили почти сразу же выкосить не меньше трех дюжин врагов. Принцесса на это рискованное дело отобрала лишь тех, кто уже довольно неплохо умел стрелять из многострелов федералов. Однако магазины пистолетов опустели, на их замену требовалось время, и другого оружия у имперцев под рукой не было. А вот у ринувшихся на них северян было. Однако их атакующий порыв резко приугас, когда прямо в толпу влетела тяжеленная деревянная лавка, которую с воплем метнула Гаста, затем начав лихорадочно расстегивать камзол. Правда, в ее случае это больше походило на ее разрывание, потому что орка и раньше-то не питала большой любви к застежкам и пуговицам. В бой вступили остальные имперцы, доставшие свои пистолеты и давшие первому десятку товарищей время на перезарядку. Еще одна группа лже-музыкантов с другого балкона достала и зарядила арбалеты. «Вниз!» — — крикнула Эрин. Короткий жест, и над пригнувшимися имперцами замерцал призрачный щит, от которого отскочила дюжина арбалетных болтов. Гаста как раз справилась с собственным камзолом и достала из-под него ППС, которую умудрилась запихать под одежду. Имперцы опрокинули пару столов, превратив их в убежище от обстрела. Этим немедленно воспользовались северяне, у которых получилось добраться до горстки противников. Местами снова завязалась рукопашная. Орка перебросила автомат и пару магазинов Мергьорну, а сама с ревом метнулась вперед. Северянин толкнул магазин, отвел рукоятку затвора и одной очередью скосил второй отряд лжемузыкантов. Одни из дверей распахнулись, и внутрь ворвался десяток вооруженных и одоспешенных хоросанцев. К ним тут же метнулась тень, оставляющая след из капели крови в воздухе. Эрин схватилась за древко гизармы в руках одного из варваров и дернула на себя. Тот выпустил оружие из рук, по инерции сделал пару шагов вперед, сложился пополам от удара ногой в живот и отлетел назад, расшвыряв несколько других северян. Апостол крутанула оружие обеими руками, привыкая к его весу и балансу, а затем скинула горизонтально над собой, принимая удар тяжелой палицы. Та разломала древко гизармы, врезалась в доски пола и застряла там, а Эрин просто сделала шаг в сторону, оставшись невредимой. Державший палец в руках хоросанец попытался было ее высвободить, но черная жрица крутанулась и зашла ему за спину. Подрезала лезвием гизармы ногу варвара, подсечкой опрокинула на землю и воткнула ему в глаз второй кусок древка. И тут же отскочила в сторону, пропуская мимо себя лезвие меча. От души пнула небольшой круглый щит в руках хоросанца, да так, что окованный железом край раздробил ему челюсть. Апостол ударила воздушной волной, отбрасывая врага прочь, а затем поймала левой рукой его клинок, подлетевший вверх. Раскрутила вокруг себя меч и кусок гизармы и метнулась вперед. Эрин заблокировала удар мечом, и гизарма отсекла руку противнику. Увернулась от выпада копьем, метнула меч, попав прямо в щель, забрала, перехватила древко копья рукой, выдернув варвара к себе и воткнув острие гизармы ему в живот. Пинком отшвырнула труп прочь вместе с застрявшим оружием. Перехватила копье и метнула его вперед, пробив сразу двоих. Одного и щит не спас, не говоря уже о надетых кольчугах. Северяне неожиданно резво отступили, но тут же резко взвыл ветер, и в апостола полетел поток небольших ледяных лезвий. Черная жрица выставила щит, об которой разбились магические снаряды, и приняла на него же несколько молний. Еще один поток острейших снежинок, не уступающих по твердости железу. Несколько воздушных копий, молнии. Еще один ледяной поток. Похоже, что у варваров нашелся неплохой маг. Взрыв огненного шара заставил Эрин поморщиться и сделать шаг назад. А еще несколько влетевших сквозь двери огненных шаров и вовсе вынудили черную жрицу попятиться. Для варварских шаманов уровень примененной магии оказался слишком уж высок. Еще один поток ледяных снарядов она вскользь отбила щитом, пригнулась и метнула с левой руки с десяток небольших огненных шаров. Развоплотила щит, превратив его в воздушное лезвие, и наугад рубанула перед собой. Где-то спереди послышался короткий вскрик. Похоже, что вражеские маги были невидимы. Эрин метнула ударную волну, разворотив двери и обрушив дверной проем, создав сплошной завал. Повернулась назад. Афина как раз добила последнего из нападавших трофейным кинжалом. Осмотрела оружие и отшвырнула в сторону. Богато украшенный клинок был сделан из откровенно поганого железа и согнулся буквально из-за пары ударов. Принцесса подобрала некогда подаренный ей глок и принялась его перезаряжать. «Какие потери?» — спросила Афина. Иллюзий принцесса не питала. Затея была очень рискованная, и все это прекрасно понимали. Увы, без потери, правда, не обошлось. Полдюжины легко раненых и двое погибших. Но все знали, на что шли, и приманкой вызвались быть лишь добровольцы. Десятка три оставшихся в живых хоросанцев, которые, как оказалось, не были замешаны в покушении, согнали в одном из углов дома старейшин. «Собрать оружие и доспехи!» — скомандовала принцесса. «Экономьте патроны!» Эрин подошла к Афине, бросив ей более-менее приличного качества меч. Девушка поймала клинок, на пробу крутанула его, поморщилась, но забрала на плечо. Несмотря на грубое исполнение, меч был стальным и обладал неплохим балансом. «Маги сильные», — сообщила апостол, тоже забрасывая на плечи меч и обломок гизармы. «Не варвары. Темные?» «Скорее всего», — кивнула Эрин. «Немного, вряд ли больше стандартной боевой тройки». «Хм, чуешь, чем пахнет?» «Уменьшим поголовье темных еще на несколько голов?» — усмехнулась принцесса. «Не, я в прямом смысле. Гарью пахнет». «А ты права», — принюхалась Афина. «Думаешь, подпалят нас?» «Да как пить дать?» «Ясно». «Мерк, связь!» Если под камзолом орки удалось спрятать автоматы несколько магазинов, то дюжий наемник пронес на себе несколько раций. Открыто их нацепить не решились, опасаясь, что хоросанцы что-то заподозрят и все равно потребуют снять. Пока Афина связывалась с основными силами, давая отмашку на начало действий и сообщая, что в ход идет план «Б», Эрин занялась хоросанцами, которые вроде как и пленными не были, но и статус участника переговоров потеряли точно. «Ну, что я могу вам сказать, господа?» Подозрительно ласково произнесла апостол, широко улыбаясь мрачно сидящим в уголке варварам. Сидеть не мрачно у них получалось плохо, потому как на них были нацелены пяток пистолетных стволов. А что даже почти столетней давности ТТ — это очень сильное колдунство, северяне уже успели усвоить. «Темных послушали, да?» Все тем же ласковым тоном продолжила Эрин. «Цена прежняя? Связка стеклянных бус да бочка дешевого эля? Дороже предатели ведь не берут. Вот только когда об этом узнает весь Север, а он узнает, это гарантирую вам я, апостол тьмы и смерти, 12-я подле престола богини Эмрис. Так вот, тогда вы станете изгоями. Вам же последний раб руки не подаст и напиться не даст. Убить врагов после того, как вам явили милость, и все мы ударили по рукам, заключив мирное соглашение. Да еще и на перу у себя дома. Да вы, господа, просто бешеные шакалы, а не люди. А знаете, как поступают с бешеными зверьми?» Весь налет дружелюбия слетел с апостола, как не бывало. Сейчас перед северянами стояла древняя и жестокая богиня войны. И очень злая. «Значит так. — сказала черная жрица. — Сейчас мы отсюда уйдем. Если вы не хотите сгореть, тоже уходите. Свое отребье можете бросить, по делам им. А вот убитых имперцев возьмете с собой и сохраните тела. Это вам зачтется. На улице лишний раз сегодня не лезьте, будет жарко. Под руку не попадайтесь, умрете. Завтра еще поговорим. И к тому времени вы уже должны будете изложить нам с принцессой, каким вы видите будущее Хорасана. Потому что если вы нам ничего не скажете, то не будет больше никакого Хорасана. Пастбище и стада выжжем отсюда и до стены. Жрать вам тут будет нечего. Кланы, что решились на столь подлую атаку, ну, им просто не жить. Остальных переселим. Пацифида большая, найдем куда». Северяне слушали Эрин молча, но явно верили, она все озвученное воплотить в жизнь может. Одно дело нападать на империю и имперцев, а другое — на целую богиню. «В общем, я сказала», — подытожил апостол. «Времени вам день, пока все это дерьмо не разгребем. Дальше будем действовать». Жрица круто развернулась на каблуках и зашагала к принцессе. «Все доходчиво объяснила», — поинтересовалась Афина. «Доходчивее некуда», — ухмыльнулась Эрин. «Отлично. Тогда пора отсюда уходить». Выстроились клином, похватав трофейные щиты и ощетинившись полудюжиной копией гизарм. Ну и пистолетами, естественно. Во главе клина встала черная жрица, следом Гаста и Мергьорн, как самые здоровые лбы в отряде, за ними Афина и все остальные. Магический удар апостола просто-напросто вырвал кусок стены, через который выскочил отряд имперцев. До каменного дома, который был одним из местных храмов и где можно было бы дождаться подхода основных сил, метров 100. Вроде бы пустяк, но дом старейшин уже был окружен несколькими сотнями подошедших варваров, и на имперцев немедленно обрушился град стрел и прочных камней. Следом из-за спин хоросанцев полетели и заклинания, которыми били, скорее всего, темные. Уж больно быстрыми и мощными были чары. Эрин встретила обстрел мощным магическим щитом, дождалась небольшой паузы, а затем сняла защиту и атаковала уже сама. Поток черных шариков, поглощающих весь свет и искажающих пространство вокруг себя, буквально смел всех врагов впереди. На этот раз Эрин обошлась без показушных поз и громких речей, а ударила быстро и жестко, в мгновение ока перемолов несколько десятков врагов. Попытавшихся было сунуться с флангов хорасанцев, немедленно отогнали пистолетным огнем, но это явно было временной мерой. Скоро они поймут, что магострелов у имперцев не так уж и много, поэтому задавить числом их будет вполне возможно. Так что, пока путь вперед был очищен, апостол перепоручила прорыв Гастии Мергьорну, а сама переместилась в самый конец строя, чтобы прикрыть уход имперцев. «Идите вперед!» — бросила Эрин через плечо, пятясь и держа над собой мощный щит. «Я прикрою вам спи... А ты куда?» «А кто прикроет спину тебе?» — весело крикнула Афина, вставая позади черной жрицы. Опасения принцессы оказались не напрасны, потому как только они поравнялись с расположенной близ храма священной рощей, оттуда выскочил десяток хорасанцев. Афина свалила одного, что выглядел как шаман, выстрелом из пистолета, а с остальными решила схлестнуться на мечах. Обманный замах, уклонение, удар, и варвар падает на колени с отсеченной в локте правой рукой. Меч на замахе вскрывает ему горло и отшибает в сторону жало копья. Принцесса потратила еще одну пулю, чтобы не возиться с копейщиком, у которого еще и добротный щит был вдобавок. С одним мечом ему противостоять было бы затруднительно. Девушка отбила еще несколько ударов. Варваров было много, но они больше мешались друг другу, пытаясь напасть все сразу, но больше трех сунуться все равно не могли. Причем для хорасанцев явно оказалось неприятным сюрпризом сила и скорость Афины, которая сейчас дралась еще и без своих любимых доспехов. Один варвар чрезмерно увлекся атакой, высунулся вперед, приоткрыл бок и немедленно получил укол под мышку. Щит второго принцесса с рычанием развалила могучим ударом и вторым замахом разрубила лицо северянина. Мечи остальных несколько раз вскользь зацепили Афину, порвав камзол и штаны, но загодя надетая под одежду тонкая кольчуга уберегла даже от порезов. «Вниз!» — послышалось позади принцессы, и та послушно пригнулась. Через ее спину перекатилась Эрин, разрубив щит еще одного варвара и пробив ему грудь острием гизармы. Вторым клинком с лязгом отшибла меч еще одного северянина, присела, подсечкой сбивая его на землю. Над головой апостола пронесся меч. Хорасанец замахнулся еще раз, но рядом со жрицей уже выросла Афина, заблокировав удар. А в следующий момент кольчугу на его животе вспороло лезвие гизармы. «Одна против десятерых?» — возмутилась Эрин. «Совсем страх потеряла?» «Уже давно». Оставалось еще пятеро. Соблазн применить пистолет, в котором оставался еще десяток патронов, был велик, но мало ли что ждало впереди. Поэтому Афина снова пустила в ход меч. Правда, при наличии вихря стали под боком, который периодически снова становился апостолом Эмрис, ей надо было только добить пару раненых. Схлестнуться еще раз удалось только с последним, и то на редкость неудачно. Афина от души рубанула его мечом, но попала по умбону щита, и трофейный клинок согнулся, став почти бесполезным. Эрин снесла голову последнему варвару и увидела, что ее напарница осталась без нормального оружия. Оглянулась по сторонам и усмехнулась, заметив неподалеку здоровенный треснувший валун с торчащей из него рукоятью меча. «О, как это иронично!» — ухмыльнулась апостол. «Афина, новый клинок надо?» «Спрашиваешь», — фыркнула принцесса. Черная жрица подошла к почти легендарному мечу в камне, что был известен на весь север, и ударом ноги, подкрепленным магией, раскрошила часть валуна. Заодно сломав секретный механизм, что удерживал меч в специально проделанной трещине. «Хватай! Сталь — дерьмо, но лучше в Хорасане сейчас не найти». Афина подошла к Эрин, со скрежетом вытянула меч, придирчиво осмотрела его, поморщилась, но выбрасывать не стала. «Сойдет». «Эй, вы!» Апостол обратилась к хорасанцам, что держались примерно в полусотни метров от них. Обстрел они прекратили, наступать старались, не разрывая строя щитов, но при виде достающей меч из камня Афины натуральным образом замерли. «Я же обещала, да?» — расхохоталась Эрин, взмахнув мечом в руке. «Апостол Эмрис всегда держит свое слово. Так что вот она, ваша королева Севера».